Небрежно расковыривая вилкой копченого сига, Муромский говорил: «Да, царь — типичный русский нигилист, интеллигент. И когда о нем говорят «последний царь», я думаю, это верно, потому что у нас уже начался процесс смещения интеллигенции. Она отжила. Стране нужен другой тип, нужен религиозный волюнтарист». «Да, вот именно, религиозный». Бросив вилку на стол и обеими руками потерев серебристую щетину на черепе, Муромский вдруг спросил: «Что вы думаете о войне?» «Безумие», — сказал Самгин, пожимая плечами. «Да? Конечно». Сунув руки в карманы, Муромский откинулся на спинку кресла и объявил: «Я иду на войну добровольцем». «А я с сестрой», — сказала Лидия немножко задорно. «Мы решили это еще вчера», — прибавила она. Чувствуя себя очень неловко, Самгин спросил: «Вы кавалерист?» «Поручик гвардейской артиллерии. Я в отставке», — поспешно сказал Муромский, нестерпимо блестящими глазами окинув гостя. «Но в конце концов воюет народ, мужик. Надо идти с ним». «В безумие?» «Да, и в безумие». «Тогда почему же не в революцию?» — докторально спросил Самгин. «И в революцию, когда народ захочет ее сам», — выговорил Муромский, сильно подчеркнул последнее слово и, опустив глаза, начал размазывать ложкой по тарелке рисовую кашу. Самгин чувствовал себя небывало скучно и бессильно перед этим человеком, перед Лидией, которая слушает мужа, точно гимназистка, наивно влюбленная в своего учителя словесности. «Люди могут быть укрощены только религией», — говорил Муромский, стуча одним указательным пальцем о другой. Пальцы были тонкие, нервные и желтые, точно корни петрушки. «Под укрощением я понимаю организацию людей для борьбы с их же эгоизмом. На войне человек перестает быть эгоистом». Самгин был доволен, когда он, бросив салфетку на стол, объявил, что должен лечь. «У меня колит», — сказал он, точно о достоинстве своем, и ушел. Веселая горничная подала кофе. Лидия, взяв кофейник, тотчас шумно поставила его и начала дуть на пальцы. Не пожалев ее, Самгин молчал, ожидая, что она скажет. Она спросила, давно ли он видел отца, здоров ли он. Клим сказал, что видит Воравку часто и что он летом будет жить в Старой Руси, лечиться от ожирения. Самое длинное письмо от него за прошлый год — 14 строчек. «И все каламбуры», — сказала Лидия, вздохнув и непоследовательно прибавила. «Да, вот какие мы стали. Антон находит, что наше поколение удивительно быстро стареет». «Ты много путешествовала?» «Да». «Все искала праведников?» «Как видишь, нашла», — тихонько ответила она. Кофе оказался варварски горячим и жидким. С Лидией было неловко, неопределенно. И жалко ее немножко, и хочется говорить ей какие-то недобрые слова. Не верилось, что это она писала ему обидные письма. «Она несчастный человек, но из гордости не сознается в этом», — подумал он. «Ты что же, веришь, что революция сделает людей лучше?» — спросила она, прислушиваясь к возне мужа в спальне. «А ты не веришь?» «Нет», — ответила она, вызывающе вскинув голову, глядя на него широко открытыми глазами. «И не будет революции. Война подавит ее. Антон прав». «Блажен, кто верует», — равнодушно сказал Самгин и спросил о Турабоеве. «Он двоюродный брат мужа», — прежде всего сообщила Лидия, а затем в тоне осуждения рассказала, что Турабоев служил в каком-то комитете, который называл комитетом Тришкина кафтана. Затем ему предложили место земского начальника, но он сказал, что в полицию не пойдет. Теперь пишет непонятные статьи петербургских ведомостях и утверждает, что муза редактора — настоящий нильский крокодил. Он живет в цинковом корыте в квартире князя Ухтомского, и князь пишет передовые статьи по его наущению. «Все эти глупости Игорь так серьезно говорит, что кажется сумасшедшим», — добавила она, поглаживая пальцем висок. Поговорили еще несколько минут, и Самгин встал. Она, не удерживая его, заглянула в дверь спальни. «Спит, слава богу. У него бессонница по ночам. Ну, прощай». «Какая ненужная встреча», — думал Самгин, погружаясь в холодный туман очень провинциальной улицы, застроенной казарменными домами, среди которых деревянные торчали, как настоящие, но гнилые зубы в ряду искусственных. «Царь карликовых людей», — повторил Самгин с едкой досадой, — «прячутся в Бога. Смущение интеллигенции». Перед ним снова встал сизый, точно голубь, человек на фоне льдистых стекол двери балкона. Он почувствовал что-то неприятно аллегорическое в этой фигурке,